старый промысел хожу, покуда носят ноги. Всю ночь прохожих сторожу на той большой дороге. На той, ага, на той, ага, на той большой дороге. На той, ага, на той, ого, на той большой дороге. Вокруг низги не огонька, храпит разинец стражник. И руку птишку за бока, а ну давай бумажник. А ну, ага, а ну, ага, а ну давай бумажник. А ну, ага, а ну, ага, а ну давай бумажник. Эту песенку частенько слыхали люди в те времена, когда хозяйничал в горах Брендах знаменитый и грозный разбойник Мерзавио, самый страшный злодей из всех злодеев. Стой! Кошелек лежит! Конечно, конечно, кошелек. Ну вот. Вот, берите. Погоди, а телега? А? А кони? Ой. А товар? Все отдавай. Но совести у вас нет, пан разбойник. Что? Молчу. Ну что ж, прощай, лошадушка. Прощай, телега. И ты, товар суконный, товарец атласный, бархатный, прощайте. Эй, Винце! Чего, хозяин? Хорош улов, а? Годится. Ох и мастак вы, хозяин, о! Как там сыночек мой? А чего ему делается? Спит, стал быть, и в пещере. Слушай, Винцик, что я надумал. Отдам-ка его в ученье, а? Ну, хоть к монахам. Да уж... Дорого дерут монахи. Пускай. И обойдется мне это в пару тыщенок. Не беда, карман позволяет. Хоть я всего-навсего разбойник, а сынок у меня пускай будет не хуже какого-нибудь графчика. Баста. Завтра же отвезу маленького мерзавию в монастырь. Мария, всемилостивейший, всемогущий владыка. Святой отец! Ой. Оставляю вам своего мальчика на воспитание, чтобы вы его научили есть, сморкаться и танцевать. Говорить биттешон, жевузем и всему, тому, что полагается настоящему кавалеру. Ага. А тут мешок дукатов, луидоров, пистоли, сайренов, наполеондуров. Так. Чтобы он у вас мог жить, как княжеский сынок. Ага. Так. Ну, а как тебя зовут, дитя мое? Мерзавио. Три. Четыре. Восемь, девять, десять. Отличное имя. 18, 19. О, кажется, фальшивое. Ничего, сойдет. 23. 24. 25. Так вот и стал маленький мерзавио обучаться у отцов-монахов вместе со множеством княжат, графьят и других знатных мальчишек. Научили его говорить «S'il vous plaît, donnez-moi, pardon et très charmé», обучили реверансам, минуэтам и приличным манерам. Выучили его сморкаться так, чтобы звук был тонкий, словно у флейты. Или нежный, как у кларнета. А не трубить, как фанфара. Или ерехонская труба. Короче говоря, выучили его всему политесу и отменным тонкостям, как настоящего кавалера. Отец Доминик был очень доволен своим воспитанником. Очень, очень доволен. Он ставил его в пример другим ученикам. Юный мерзавец, дети мои, сделает себе карьеру. Он весьма мил, учтив и воспитан. Мерзавец, о, питомец мой.